фальшивки, одни фальшивки должны быть уничтожены, пятно останутся лишь пятна крови. Слово «герой» будет восстановлено. Сделал он шаг вперед, заставив всех кроме меня отшатнуться. В этот момент Чизами очень сильно напугал людей, даже Сёка испугалась, приземлившись на свою пятую точку. «Идите и сразитесь со мной, самозванцы», — провозгласил он, испуская со всех сторон жажду крови. «Единственный, кому будет дозволено убить меня, всемогущий». Мда, в какой-то степени, этот псих все же прав. Система героев и злодеев давно прогнила, и надо как-то решить. Однако Чизами своими действиями ничего не решает, а лишь создает еще больше проблем. Я поподробнее узнала его биографии, когда он поступил в Академию для героев, но быстро разочаровался в героях. Собственно, в этом и проблема. Он помешался на идеале, которого никогда и не было вовсе. Безусловно, Тошинари великий герой, но он точно такой же человек, как и все остальные, а Чизами убежден в обратном, и на почве своего помешательства сошел с ума, став серийным убийцей. Фальшивки то, герой это, просто заткнись уже, бесишь. Мгновенно сблизился я с пятном и, схватив его за голову, в очередной раз вбил его морду в асфальт. Надеюсь, теперь он отрубился надолго. Никто не давал тебе права убивать людей, неважно, жадные они до денег или до славы, они все люди, у них есть родные и близкие. Ты понимаешь, сколько боли ты им принес? С каждым словом я снова бил его рожу об асфальт, попутно сломав ему руки и ноги, пока все герои молча наблюдали за мной, испугавшись моей жестокости не меньше, чем пятна. Блин, он немного заморал меня своей кровищей. Пусть тело пятна прошло модификацию, но навряд ли он сможет двигать хотя бы шеей, учитывая, что я переломал ему почти все кости на руках и ногах, а о его лице, превращенным в мясо, я вообще молчу. Возможно, он уже навсегда останется инвалидом. Мы с пятном чем-то похожи, мы оба вне закона, и оба делаем то, что считаем правильным, но я, в отличие от пятна, более разборчив в людях, и могу понять ценность человеческой жизни, а Чизами это не волнует. Я не считаю перебором нанесенные ему увечья, он заслужил это за всех погибших и пострадавших от него, и за брата Иды в том числе. Пусть спасибо скажет, что я не убил его, хотя такое желание у меня было. Что посеешь, то и пожнешь, ай, черт с тобой, ты уже не моя проблема. Бросил я поломанную тушу и взлетел, и не обращая внимания на крики героев, направляясь прямиком к вышке, где засел мой знакомый недоброжелатель. «Какая встреча, Шигара Китамура, а ты не изменился, как был уродом, так им и остался». Поприветствовал я Шигараки вместе с Курагири, что наблюдали за процессом издалека. «Ты снова все испортил», — напрягся Шигараки, вперев в меня взгляд, и по глазам было легко понять, что он желает мне смерти. «Нужно доложить учителю, Курагири, отступаем», — дал он команду подчиненному. «Давай, давай, беги отсюда, сыкливая пуська. Как только разберусь с твоим учителем, ты будешь следующим на очереди». Демонстративно прогнал его жестом руки. «Я убью тебя», — пригрозил он мне и свалил в телепорте. «Это было даже слишком просто», — проговорил я и проверил на наруче действие роботов-шпионов. «Что за роботы-шпионы?» «Я недавно сделал пару миниатюрных управляемых роботов с камерой и динамиками, чтобы лучше шпионить за своими целями, а то дроны не могут шпионить в зданиях из-за шума, что издают. А вот эти маленькие хитрюги бесшумные, первую партию таких я запустил в детнерат, чтобы собрать побольше информации. И пока я отвлекал Шигараки, маленькие шпионы прицепились к нему, а он и не заметил. Теперь я смогу узнать о их базе, сколько у них Ному, где находится вор Причут, и еще информацию о его сообщниках. К слову о сообщниках, я до сих пор уверен в том, что в Юи где-то засела крыса, поэтому и по школе тоже раскидал своих шпионов, чтобы следили за каждым классом, учителями и помещениями, плохо просматриваемыми камерами наблюдения. Собственно, ситуация в Хасу привлекла куда больше внимания, чем я рассчитывал. И центром внимания были пятно и Тингу, а о том, что все началось с нападения Ному, все тактично забыли почему-то. А все из-за того, что кто-то из гражданских заснял громогласную речь Чизами, и то, как я его искалечил. На это мгновенно среагировали все: политики, СМИ, общественность, герои, и даже среди преступных элементов был наведен шорох. В интернете люди разделились на два лагеря: большинство, те, кто поддерживал меня, что пятно псих, и получил, что заслужил, а вторые превозносили Чизами, взаправду считая его вестником нового порядочного мира. Правда, Что-то никто не упоминал, что этот мир будет построен на крови и трупах. Эх, люди, чем больше я слушаю, тем сильнее понимаю, насколько я стал далек от человеческого понимания. По идее ведь как, человечество вступило в новую эпоху сверхлюдей, им пора отринуть прошлые дрязги и начать продвигаться вперед в светлое будущее, вперед к развитию. Но нет, люди продолжают топтаться на месте из-за установившейся системы. Добро – это добро, а зло – это зло. И это не говоря уже о множественных случаях гонения и травли людей с нелицеприятными квирками. В какой-то момент понимаешь, что вся эта какофония, вроде пятна, лиги, вора причуд, появляются из-за человеческих ошибок. Так все, с меня хватит. Если люди не хотят меняться, значит придется мне силком тащить их в светлое будущее. И начать стоит с устранения главной на данный момент проблемы, учителя Шигараки. А дальше можно уже заняться остальными делами. Кстати, полиция официально объявила меня в розыск, как преступника, подрывающего общественный порядок и незаконного применения насилия. Мне там еще приписали всякого, мол, пособник, соучастник преступлений, обвинения в убийствах, без доказательств. Хе, похоже, я таки доконал комиссию, раз официально стал злодеем. Впрочем, меня это не волнует, комиссия мне ничего сделать не может, послать всемогущего, выслеживать меня они не станут, и как показала стычка со старателем, никто не может меня одолеть, кроме героя номер один. Интересно, отправить за мной киллера, или все же додумаются этого не делать? Не, это ж политики, однозначно отправит, а может и десяток. Скоро наша с Ицукой стажировкой должна будет подойти к концу, чему шоколадная крольчиха определенно не рада, но я ее заверил, что все равно буду к ней периодически заглядывать и утолять ее сексуальный голод, чтобы моя зайка не беспокоилась, мол, я о ней забыл. Мирука также заметила, что в последнее время Ицука не старается напрямую контактировать с ней, меня она и так игнорит со времен начала стажировки. Мне кажется, не стоило затевать это дело с подсматриванием. Как-то сказала мне Руми, когда Ицука пошла в раздевалку помыться и переодеться: «Ой, вот только не надо, сама ведь недавно говорила, как классно трахаться, когда кто-то за нами подсматривает». Процитировал я то, что крольчиха мне говорила. Мы с Руми занимаемся развратом у меня в домене, но чаще мы делаем это да и после тренировки, и каждый раз Ицука за нами подсматривает, а недавно она решилась помастурбировать, пялись на то, как я жарю Руми. Это да, я всегда так возбуждаюсь с этого. Прыгнула на меня Руми и потерлась об меня своим мокрым от пота телом. Но мне жалко Ицуку, она ведь почти не говорит с нами, мне как-то грустно с этого. Опустила крольчиха свои ушки. После того, как я переспал с Руми, она стала куда добрее и покладистей, чем раньше. Полноценной любовью это сложно назвать, скорее влечением, но нам и так нормально, тем более Руми почти каждый день возбуждена и не устает, пока мы не занимаемся сексом минимум по 2-3 часа. У меня есть идея, предложил я кое-что, шепнув Руми прямо в ее кроличье ушко, и спустя пару секунд лицо Руми расплылось в хищной улыбке. Думаешь, хорошая идея? Спросила. Правда, судя по ее улыбке, она не против. Просто отличная. Приступай. Опустил я ее и погнал в сторону раздевалки, шлепком по ягодице. Эй, Ицука, не против, если я к тебе присоединюсь? Открыла дверь Руми и вошла в раздевалку. Кинда, стараясь не смотреть на нее, кивнула. Вот и славно. Также начала раздеваться Руми, оставшись в майке и трусиках, как и рыжая. Ицука хоть и старалась не смотреть, но все равно не смогла себя пересилить, в наглую пялись на Руми и вспоминая, чем мы с Мирука занимались. «Что такое? Почему ты так на меня смотришь?» – спросила у нее Руми, что намеревалась снять майку. «Я ничего», – вновь отвела взгляд Кинда. «Неужели это из-за того, что ты подсматривала за мной и Акирой?» – внезапно задала вопрос Руми, шокировав ее. «Вы же знали?» – запинаясь, воскликнула рыжая. «Ага, конечно, мы оба знали. Это было так офигенно. Никогда не чувствовала себя столь возбужденной от того, что за нами наблюдали», ухмыльнулась Усагиима, медленно подходя рыжей, заставляя ее пятиться, пока она не уперлась спиной о шкафчик. «А тебе понравилось мастурбировать, наблюдая за нами?» — спросила Руми, прижавшись своей грудью к Ицуке и взяв ее за подмышки. «Мирука-сенси», — произнесла все еще шокированная Ицука, не зная, что ей делать. «Какая ты стройная девочка, и мышцы у тебя имеются. Понятно, почему Акире ты нравишься», — хмыкнула смуглокожая крольчиха и укусила Ицуку за сосок, прямо через майку, вырвав из ее уст стон. «Сенси, простонала она, пока Руми банально лапала ее тело. «Я, конечно, не по девочкам, но развращать тебя довольно неплохо. Я даже немного возбудилась». Наклонила она Ицуку, заставив ту опереться о скамейку, и по-хозяйски погладила киску рыжей через трусики, высунув язычок. «А ты вся мокрая, думаю, можно обойтись без прелюдий. Да, Кира, Акира?» Повернула голову Ицука и увидела, как я вошел в раздевалку полностью голый и со стоячим членом. Глава 34. Апгрейд. Какую прекрасную картину я вижу. Подошел я к девушкам, приобняв хитрую крольчиху и поцеловал. Как-то легко она согласилась вместе соблазнить правильную школьницу. Про рыжую я тоже не забыл. Свободной рукой я схватил ее за талию и просунул член между ее ног, не спеша двигаясь взад-вперед, натирая ее киску, сквозь мокрые трусики. «Ах, стой! Прошу, остановись, ха-а!» Начала умолять Ицука меня остановиться, притом не сопротивляясь. «Хочу увидеть, как загонишь член в эту мокрую дырку», проговорила возбужденная Руми, запустив руку себе в трусики. «Желание леди, для меня закон». Я перевернул Ицуку, положив ее спиной на скамейку. «Я не хочу, отпустите меня», жалобным голоском попросила Ицука. «Хэмэм, окей». Неожиданно согласился я, сделав шаг назад. «Я же не злодей какой-нибудь. Если хочешь, можешь уйти прямо сейчас. Ни я, ни Руми не будем удерживать тебя силой», сказал, будучи до сих пор голым. Ицука вроде намеревалась уйти, вот только почему-то не спешила. «Ну и чего ты ждешь?» Ицука так и не встала и не направилась к выходу. Вместо этого она развела свои стройные ноги, не сводя взгляда с моего члена, всего покрытого ее выделениями. «Правильное решение, девочка». Я снял трусики со смущенной кинда, явив блестящую от соков киску, с пушком рыжих волосков на лобке. «Я и сама не понимаю, почему делаю это», — ответила она. «Все просто, ты озабоченный подросток, скрывающая свои желания за маской правильной девушки, и я тоже озабоченный подросток, а Руми вообще кролик, у них желание размножаться дано от природы», — указал я Мирука, что немного вспотела, пока теребила свою киску. «В этом нет ничего плохо, наоборот, секс поможет снять накопившийся стресс». Приставил я головку к ее половым губам, заставив Ицуку сглотнуть от волнения. Одним толчком я вошел в узкое лоно, плотно сжимающее меня, порвав девственную плеву. «Все же есть некие плюсы, в лишении девушки невинности, ты осознаешь, что никто еще не успел покуситься на эту прелесть, и теперь ты сам отметил, кому именно она принадлежит». Ицука сильно зажмурила свои глазки, от напряжения и просто нервничая, но я быстро спохватился, залечив повреждение, чтобы первый раз ей запомнился приятным. Когда я стал делать поступательные движения, взад-вперед, Ицука заметно расслабилась, скрестив ноги за мной и обняв руками за шею. «Ах!» — вскрикнула Ицука, когда я постепенно стал ускоряться, двигаясь жестче и активней. «Помедленнее, пожалуйста. Ня, ты так долго меня игнорировала, Ицука-чан, считай это своим наказанием». Стал двигаться я еще жестче, покрывая шею девушки поцелуями и небольшими укусами. А Руми тем временем, усевшись на скамейку, она вовсю активно ублажала свою шоколадную розочку и мяла грудь, наблюдая, как я трахаю Ицуку. Ей потребовалось немного времени, чтобы кончить, мощно сквертанув и развалившись на скамейке, а затем переключилась на свою попку, засунув в нее пальцы. «А-а-а!» Еще раз вскрикнула Ицука, когда я вбился в нее и кончил, заполнив ее нутро своей спермой, и рыжая не отставала, кончив вслед за мной. «Наказание еще не закончено. Понял местами наше положение, так чтобы она оседлала меня. Ицука, теперь твоя очередь поработать бедрами». Схватился я за анные части тела и насадил ее на свой член. «Я смогу», неуверенно ответила она, и начала неуклюже подмахивать стройной задницей. «Должен сказать, это вполне неплохо, для первого раза, она хотя бы старается доставить мне удовольствие». «Ой, все, больше не могу, у меня уже пальцы онемели», пожаловалась Руми, встряхнув затекшей рукой и сняла с себя насквозь мокрые труселя. «Я тебе помогу, иди ко мне, мой шоколадный кролик», поманил я к себе Мирука и умастил ее ягодицы на свое лицо, и буквально сразу же облизал ее киску, не забыв попробовать ее изнутри язычком. «А да, кайф!» Расслабилась Руми и скрестила ноги за моей головой. Вскоре Ицука снова кончила, чуть не распластавшись на моей груди. Хорошо, Руми вовремя ее поймала. Кинда хватило всего двух раз, чтобы выдохнуться, Ну ничего, со временем она привыкнет. Хорошо, что Руми сразу заняла место своей боевой подруги, дав мне спустить еще семени в шоколадную киску и попку. Затем, я взял обоих дам на руки, и перенес нас в домен, где продолжил развлекаться с девушками, благо Ицука уже оклемалась. Еще через часа четыре, они окончательно выдохлись и уснули, ну и я решил поспать с ними за компанию. Проснулся я в приподнятом настроении, оно и неудивительно, когда тебя со спины обнимает смуглокожая красавица, и ты сам пристроился боком к рыжей девушке. Вздрогнула сонная девушка, а вздрогнула она потому, что кое-кто вошел в ее киску, активно двигаясь взад-вперед. Акира открыла глазки Ицука, и увидев, как я жарил ее сонной, сжалась еще сильнее, отчего я почти сразу спустил порцию семени внутрь девушки. Проснулась, Соня, улыбнулся я, и вновь задвигался, только уже резкими толчками. «МММА!» Простонала она в кулачок, и вдруг, резко дернулась. «Стой, ты кончил в меня! Сколько раз ты в меня кончил? Черт, я же могу забеременеть!» Резко распереживалась Ицука. «Не переживай, я могу насытить свое семя энергией, так чтобы на время стать бесплодным». Погладил я щечку рыжей. «А где мы? Помнишь, как я рассказывала Чика о искусственном подпространстве? Мы как раз здесь, и время тут идет медленней, чем в реальном мире». Смазал я палец, спермой вытекающей из ее дырочки, и поднес к губам Ицуки. «Итак, скажи-ка мне, Ицука, ты моя?» «Да, да, я твоя», — облизала она палец, «и даже при том, что у меня несколько девушек», — уточнил, намекнув на обнимающую меня Руми и остальных. Хотя Ицука нахмурила бровки, но кивнула, пусть и нехотя. «Отлично, раз так, отметим-ка это шикарным сексом, после не менее шикарного сна», — развернул я ее на живот, не вынимая, и продолжил долбить киску, до недавнего времени бывшей девственной. Как показала, моя недавняя стычка с пятном, есть злыдни, которых просто так в тюрьму не посадишь, они могут сбежать и учудить еще больше проблем. Можно это решить летальным способом, убивая всех злыдней, по моему мнению, заслуживающих смерти, но мне не кажется это правильным решением. В большинстве случаев, преступники, с которыми я сталкивался, становились такими, из-за, откровенно говоря, дерьмовой жизни, в особенности люди с внешними мутациями, им особенно сложно влиться в общество, если их мутация не привлекательна внешне, как у Мины, например. Не все, конечно, тот же вор Причуд, его однозначно нужно убить, без всяких компромиссов. Тут-то я вспомнил про все ДНК, собранные у меня на полочке в лаборатории, в том числе и ДНК Шинса, который может контролировать чужой разум. Я подумал, если уж я не могу убить или перевоспитать злодея, проще будет полностью стереть ему память или превратить мозг в кашу, смотря какой будет злодей. В биологии и генетике я тоже немного смыслю, хуже, чем в инженерии и физике, но достаточно, чтобы воплотить мою задумку. Просто так вкалывать себе чужой ДНК не имеет смысла, да и опасно это, есть риск превратиться в уродливую страхолюдину по типу Ному. Можно попробовать создать сыворотку суперсолдата, что я собственно и решил делать. Из моей коллекции способностей пошли именно те, что были схожи с моей ДНК и Причудой, то есть кверки управления света, гравитации, контроль разума Шинса, стихийное преобразование того торнадоподобного злыдня, что я завалил несколько лет назад. Сильно мешать с генами тоже опасно, из-за опять же возможности стать уродливым мутантом-переростком и риска сокращения срока жизни. Помимо этого, мне пришлось немного нарушить закон опять. Я быстренько пробил адрес моего знакомого, Нита Мономы. От него самого мне нужно было только его ДНК, так что я под шумок проник в его дом, взял необходимое, пока блондинчик спал, и так же быстро свалил. Способность Нита мимикрировать чужие причуды путем касания одновременно и полезно, и бесполезно. Бесполезно, потому что эффект мимикрии временный, через какое-то время тело пользователей возвращается к изначальному состоянию, а полезным будут клетки Нита, что легко усваивают любой квирк, без побочных эффектов. Их я тоже добавил в свою генетическую бурду. Всю эту кашу генов в колбе также облучил ударной дозой радиации ионов. В результате я получил переливающееся синим цветом вещество. Естественно, я не стал использовать ее на себе сразу, я еще не забыл опыт с потоковым излучателем. В качестве подопытного кролика я взял недавно пойманного мною насильника, скверком, создающим у него из предплечий жгуты света. Да, он насиловал девушек светящимися тентаклями. Забавная способность, только смысла в ее использовании на девушках я как-то не вижу. Светящиеся тентакли не передают тактильных ощущений. Разве что закосплеить главного врага всех девочек-волшебниц. Вставив шприц-инъектор, я вставил в нее колбу с пробной версией вещества, лишь с генном нитой пары усиливающих мышцы причуд, и ввел его подопытному. Результат показал себя почти сразу. Он резко начал брыкаться и трястись, а затем и вовсе орать. Его тело адаптировалось и приспособилось к мутации, пусть это и крайне болезненный процесс, судя по надрыванию голосовых связок насильника. «А-а-а, где я?» Вскочил он с койки, без труда разорвав удерживающие его по ногам и рукам наручники. Едва заметив меня, он тут же набросился на меня, схватив за шею и сжав силой в сотню килограмм. «Умри! Неплохо! Ты будешь полезной подопытной крысой, тентакливый монстрик!» Повторил я за ним, схватил его одной рукой за шею и, надавив на сонную артерию, силой в два раза превышающую его на данный момент, отправив его поспать. Эксперимент прошел удачно, с некоторыми нюансами, в виде повышенной активности и агрессии, но удачно, поэтому я сразу вколол себе полноценную версию сыворотки суперсолдата. А почему бы мне в следующий раз не залезть в гребаный ядерный реактор, закусив всеми возможными ЛСД на дорожку? С сарказмом спросил я сам себя. Все мои способы усиления могут свести меня в могилу. Отлично, теперь еще и мигрень словил. Схватился я за лицо, о резкой вспышке головной боли и рези в глазах. И все же я не орал, как резанный от побочного эффекта сыворотки. Наверное, это потому, что я буду посильнее среднестатического человека, и что других убивает, у меня вызывает небольшой дискомфорт. Через час, когда головная боль прошла, мне пришло оповещение от системы. Обновление успешно завершено. Причуда, синий свет, поток света квирк, или мутация, которая вызывает у обычного человека развитие сверхъестественных способностей. Данная мутация называется плюс альфа, которая вторгает в тело целый механизм управления квирка. Ваш мозг, разум, душа и тело накапливают магию, гравитационную, пространственную и фотонную энергию. Доступна телепатия. Доступен телепорт. Внимание! Порог мутации организма достиг полукритического состояния. Пробуждение 91% заблокировано. Для разблокировки доведите организм до 100% показателя. Так, а вот это интересно. Если уж даже система говорит мне, что пора закругляться с издевательством над своим телом, значит, так и надо. Принятие сыворотки никак не повлияло на мои физические характеристики, но разблокировала телепатию и, что удивительно, телепортацию. Вот что бывает, когда колешь себе кисель из чужого ДНК. Телепатические способности я испробовал на все том же насильнике, считав его поверхностные мысли. Он напуган, растерянный, хочет оттарабанить какую-нибудь пышную даму, мда. В общем, потренирую еще немного телепатию на этом горемыке, и как научусь стирать память, подотру их насильнику и отпущу. Кстати, когда я использую телепатию, мои глаза сияют ярким синим цвет, как бы намекая, что я делаю. С телепортацией же все было сложнее. Примерное представление, как использовать телепортацию, у меня есть. Тот сообщник Тамуры, Курагири, использует телепортацию путем создания пространственных врат в виде червоточины. Я постарался сделать примерно то же самое, сделав конструкцию двух кругообразных порталов и расставил их по разные концы лаборатории, затем настроил между ними связь, по принципу из пункта в пункт. Сначала я испытал его на яблоках и бумажках, и вроде порталы работают исправно, а после попробовал уже сам, и вроде все так же работало, хотя был риск, что я потеряю половину тела, но обошлось. Затем я попробовал создать портал к известным мне местам, и все точно так же работало. Но и тут есть нюансы. Создавать порталы куда-нибудь, скажем, в Китай, не получится, ведь я там никогда не был. Для телепортации нужно хотя бы примерное представление, куда хочешь перенестись. Стажировка вскоре подошла к концу, и пора было возвращаться обратно в UAE. Там почти ничего не изменилось со времени стажировки, кроме усиления мер охраны школы. Я совсем не готовился. Проорал в отчаянии Динки. С этим спортивным фестивалем и стажировкой я совсем забил на учебу. Сгорбился Каминари, что занимал почетное последнее, 20-е место по успеваемости. Ах-ха-ха-ха, беззаботно улыбалась Мины, закинув руки за голову. Она, кстати, на предпоследнем месте по успеваемости. А, точно, скоро должен быть финальный экзамен триместра, с практической письменной частью. Да уж, понуро сказал Такоими, что недалеко ушел от Динки, на 14-м месте. Акира, ты же самый умный, номер один в классе. Позанимайся со мной. Подскочила ко мне, развалившимся на парте, Мина и встряхнула за плечи. Можешь и со мной позаниматься, я не в ладах с геометрией, особенно с квадратичными функциями. Попросила меня Джира. Акира, произнесла мое имя Урарака, за моей спины, и ее взгляд снова был полон ревности. Помоги и мне с учебой, пожалуйста. Не волнуйтесь, я всем помогу. В конце концов, я же староста. Староста, могу и я кое о чем тебя попросить? Спросила меня мама, что до этого говорила Скинда. Ицука, кстати, только что глянула на меня, окруженного девушками, зафанила ревностью. И не только она, я также заметил на себе внимание Бакугоу, и тут пришлось использовать телепатию, чтобы понять, чего она от меня хочешь. И лучше бы я этого не делал, такую мешанину злости, обиды, самолюбия, еще и ревности, направленной на меня, еще поискать надо. Конечно, мой прекрасный заместитель, что я могу сделать для тебя? Услужливо произнес я. На спортивном фестивале я показала себя крайне плохо. Я боюсь провалиться во время экзамена триместра. Понуро опустила она голову. Староста, мне немного неудобно тебя просить. Не мог ты, пожалуйста, помочь мне с практической частью экзамена? Да, без проблем. Я, пожалуй, присоединюсь к вам, отточу навыки, полученные на стажировке. Добавила свое слово Ицука, хмурясь. Наверняка хочет остановить мои планы на мама или защитить ее. От нехорошего меня, они же хорошие подруги. Правда? Приободрилась мама. Спасибо, я полагаюсь на вас. Счастливо улыбнулась, сжав кулачки. Почему он, а не я? Обиженно проговорил Динки, и чуть ли не рвал себе волосы на голове. Я договорился с девушками, когда и с кем будут занятия, чтобы никто друг другу не мешал. После занятий я уже собирался пойти, еще потренировать телепатию, но меня попросил остаться после занятия Изава. «Синси, что вы хотели?» – спросил я, желая как можно быстрее избавиться от компании бомжа. «Мизуира, где ты был в ночь, в день нападения пятна в Хасу?» – задал он провокационный вопрос. «В смысле где?» – «Я был вместе с Мирука-сенпай и Цукой, мы тренировались в зале», – сразу ответил я. «А почему вы задали этот вопрос?» «Мне, Синси, незачем, все можешь идти. До свидания, Айзава-сенси», – сказал я и на прощание залез ему в голову, чтобы узнать, чего он от меня хочет. «А, понятно, Айзава недавно разговаривал с директором внизу, и что тот, что другой, находит меня очень подозрительной личностью. Короче, они считают, что именно я предатель, работающий вместе с Шигараки. Будь я на их месте, тоже бы считал меня подозрительным. Только одного они не учли, какая мне выгода услуживать этому ложку Шигараки. Он же сам шестерка, а быть шестеркой шестерки никто не захочет. Черт с ними, доказательств у них все равно нет, следовательно, и мне что-то предъявить они не могут». Глава 35, репетитор. После занятий я хотел немного поразвратничать вместе с Сёка, Миной и Цукой, но у девочек и так переживания по поводу будущего экзамена, лучше дать им время подготовиться. Еще я думал сходить к полночи, но к несчастью, ее сегодня не было. Печалька, эх, из казуха не перепихнуться. Она сегодня занята. Что ж, тогда загляну к моей самой выносливой любовнице, Круми, и дальше можно продолжить эксперименты с телепатией. Завтра, как мы договорились, девочки пошли ко мне домой, заниматься вместе с уроками. Ну как занимались, я помогал девушкам, говорил, что да как надо решать, опыт какой-никакой у меня есть, казуха я поднатаскал по предметам, чтобы она смогла поступить в универ. А Чика и Кьёка внимательно меня слушали, а вот Мина вовсю пинала балду, только делая вид, что учится. Ой, моя бедная голова, в нее не влезет столько информации. Развалилась на столике Мина, устало выдохнув. «Мина, соберись, хватит филонить», — строгим тоном пожурил ее я в очках. Эти очки были с голографическими визорами в стеклах, через них я просматривал информацию от дронов и роботов-шпионов, и одновременно занимался с девушками. «Не могу, мне скучно, о», — растягивала она слова, улегшись на полу, и взяла из сумки такпаки, японские палочки с шоколадом, и положила одну себе в рот. «Потом кушать будешь, сначала уроки». Встал я, схватил Мину за подмышки, насильно усадил ее за стол и всучил в руки тетрадь. «Ачика, ты тоже не отвлекайся, изверг». Чуть ли не всплакнула Мина, закрыв лицо учебником. «Я буду стараться», — неуверенно произнесла она, что до этого клевала носом. Урарака недалеко ушла от мины по успеваемости. «Староста, ты сейчас так сильно похож на строго учителя, особенно в этих очках», — хмыкнула Джира. «У нее дела обстоят куда лучше, чем у двух глупеньких милашек». Наш сеанс занятий прервал громкий динь-дон звонка от двери. «Ты кого-то ждешь?» — спросила меня, за всех трех, Ачика. «Эй, Акира, я сегодня освободилась пораньше с занятия, а ты не хочешь мне объяснить, почему у твоей двери мялась эта двуликая кур-девушка?» Вошла в комнату Казуха, вместе с Сёкой мигом округлила глазки. «Привет!» — немного неловко поздоровалась Сёка, ощутив нагнетающую атмосферу в комнате. «И тебе привет, Сёка! Не ожидал, что ты придешь. Ты же вроде недалеко ушла от меня по успеваемости. Акира, ты ничего не хочешь мне сказать?» Криво улыбнулась Казуха, прожигая взглядом каждую девушку в комнате. «Сёка, присаживайся к остальным, попейте чайку с печеньками, а мы скоро вернемся». Взял я Казуха за руку и быстро увел в нашу спальню, пока она не начала их обзывать. «Не хочешь объяснить, что в твоем делают какие-то шалавы?» — гневно произнесла она. «Это мои одноклассницы, я обещал им помощь с предметами перед окончанием триместра», — честно сказал я. «Не увиливай, та рогатая тоже твоя одноклассница, это не помешало тебе с ней переспать», — сжала она кулачки. «Ну, Мину, ты знаешь, мы недавно переспали втроем. Сёка, двуликой девушкой, я тоже переспал. С остальными девушками я не спал, но они проявляют ко мне интерес, особенно Ачика, та, которая с круглым личиком. Решил я сказать правду. Все равно, рано или поздно, пришлось бы рассказать. А еще я переспал с моей учительницей и героиней Мирука, у которой стажировался, и да, недавно я занялся сексом с еще одной одноклассницей. Вот же ж, когда я говорила тебе завести любовницу, я имела в виду завести одну, а не табун проституток. Не наговаривай на них, попка. Кроме Мины, остальные сплошь невинные девочки. И не хочу тебя огорчать, но вы с Миной не можете меня полностью удовлетворить. Откровенно говоря, я могу заниматься сексом неделями без перерыва. Кобелина. Ударила меня кулачками по груди Казуха. Знаю, я тот еще кобель, но ты ведь любишь этого бедного кобеля. Взял я ее руки в свои и поцеловал обе ладошки. Ладно, так уж и быть, можешь заводить себе еще девушек, все равно я не могу одна тебя удовлетворить. Только пусть остальные будут твоими любовницами. Смирилась она. Познакомь меня с этими курицами. Надо показать, кто тут твоя девушка. Грозно нахмурила она бровки и пошла вместе со мной знакомиться с девушками. Казуха, едва вернувшись к ним, сходу представилась и заявила, что она моя девушка, и всех, кого это не устраивает, могут тут же уйти. На это отреагировали мгновенно Кьёка и Ачика, поперхнувшись чаем. Если Кьёка была только немного удивлена, так как думала, что я встречаюсь с Миной, то вот Ачика не сразу поверила словам Казуха, но я все подтвердил, сказав, что встречаюсь не только с Казуха, но еще с Миной, Сёкой и Цукой. «Я мне позвонила мама, боюсь, сегодня я уйду пораньше». Собрала свои вещи Ачика и ушла, едва не расплакавшись перед всеми. «Мда, нехорошо вышло», — проводил я взглядом уходящую Ачика. «Я, конечно, понимала, что ты популярен у девушек, но не думала, что ты будешь встречаться с несколькими сразу», — с неким осуждением проговорила Джира. «Акира, я пришла, потому что хотела у тебя спросить, где ты был в день нападения на Хасу?» — решила таки спросить Сёка. «Ты с Айзовой сговорилась, что ли? Он у меня недавно то же самое спрашивал», — сказал я. «Я тренировался с Ицукой и Мирука Сенпой в зале, они могут это подтвердить, если надо». «Хорошо», — кивнула она, сразу поверив моим словам и ни капли во мне не сомневаясь. «Какая доверчивая милашка. И еще я пришла, потому что соскучилась. Без тебя мне очень грустно и одиноко», — ответила на мой прошлый вопрос Сёка, сев мне на колени и обняла. Сёка, в отличие от остальных девочек, не отреагировала негативно на высказывание Казуха. Наверное, это потому, что она сама трудно понимает, что такое отношение между мужчиной и женщиной, а ее родители не лучший пример. «Накрылся наш тройничок, Сачика», — грустно вздохнула Мина и, решив меня утешить, чмокнула в губы, а за ней подключилась и Сёка, поцеловав меня. «Черт возьми, я же сказала, он мой парень», — потеснила Сёка. Казуха, сев на мое левое колено и присоединившись к поцелуйчикам. «Да ты вылитый арабский шейх с гаремом, староста», — немного покраснела Джира, наблюдая за нами. «Ладно еще Ашидой Тодороки, но Кинда ведь такая правильная. Как она вообще согласилась? О, ты бы видела, как она скакала на моем большом ЧЛКХМ. Ну ты поняла. Подробно рассказал я, вогнав Киоку в еще большую краску. Так, с Ачикой я позже поговорю, а пока давайте дальше заниматься. Ты тоже Казуха, я видел твои недавние оценки. Тебе не помешает поучиться. Вновь включил я режим строгого учителя, пожамков девочек за ягодицы, так чтобы смущенная Киока увидела. И извращенцы, закрыла лицо Киока, смотря сквозь прорези в ладонях. Не хочу учиться. Сделала грустную моську Казуха. У-у-у, я тоже. Расстроилась Мина, настроившись на разврат. Я не против. Сняла с меня очки, у которых уже были выключены визоры, и одела на себя Сёка. Хм, а они ей идут. Следующие будние дни прошли в какой-то степени спокойно. В академии я хотел было сначала поговорить с Ачика, но потом передумал. В конце концов, я не должен заставлять ее встречаться со мной. Если она сама захочет начать отношения со мной, я буду только рад. Нет, значит нет, это вранье. Ачика будет моей и только моей, но сейчас она не готова к подобного рода отношениям. Лучше всего будет подождать подходящей возможности. Не могу сказать, что мне нравится видеть грустную Ачика. С того дня она больше не приходила заниматься с девочками. В такие моменты чувствуешь себя полным говнюком. Джира, что удивительно, не стала разбалтывать, что я бабник. Вместо этого Киока быстро сблизилась с Миной. Сёка и Цука часто переговаривалась, и говорили они обо мне. Джира часто смущалась и бросала взгляды на меня в школе, собственно, как почти все девушки в классе. Да, а всего-то надо быть симпатичным, добрым, сильным и отзывчивым парнем. Примерно такое же настроение, как у Ачика, в классе было у Иды, и с того дня в Хасу он ни разу не улыбался, все время ходил с хмурым лицом, даже не говорил в своей манере «пай мальчика». Возможно, тогда он принял мои слова слишком близко к сердцу, и я решил помочь его брату. Не сейчас, конечно, его раны напрямую я вылечить не смогу, но у меня есть пара идей, которые можно реализовать попозже. А вот из хороших новостей было объявление полночи. Во время урока у нашего класса Немури изрядно нервничала, в основном из-за моей хищной улыбки и взгляда, раздевающего учительницу с головы до ног. «Мизуира-кун, задержись, пожалуйста, на минуту», — обратилась ко мне полночь, когда все покинули класс, и я выходил последним. «Конечно, сенси». Закрыл я дверь кабинет, предварительно взломав камеры в классе, и подошел к Немури. «Вы что-то хотели, Каима-сенси?» — невинно произнес я, приобняв ее. «Я хотела поговорить о том дне. Это было неправильно, я твой учитель, и не должна была заниматься этим с тобой», — с виной в голосе сказала она, отстранившись. «Прошу тебя, давай сделаем вид, будто ничего не было». «Нет, ни за что и никогда», — категорично ответил я и насильно усадил ее за стол. «Не нужно было идти на свидание, и тем более не нужно было спорить со мной на желание. Ты сама виновата, что попала в мои сети, Немури. Почему, зачем я тебе? Среди твоих одноклассниц много красивых девушек, зачем тебе женщина, что в матери тебе годится?» — нехотя проговорила она, так как сильно комплексует из-за своего возраста. «Среди одноклассниц у меня уже есть любовницы, а насчет возраста, не спорю, ты в два раза старше меня, но именно это меня заводит». Наклонился я свое лицо к ее шее и поцеловал, не забыв пометить ее, прикусив гладкую кожу, вырвав из ее уст долгий и протяжный стон. «Ты мой ученик, ха-ха, так нельзя. Почему? Не вижу ничего плохого в том, чтобы любить тебя, сенси». Еще раз поцеловал ее, но уже в губы и с языком. Немури как-то обмякла в моих руках, хотя до этого была очень напряжена. «Хочу отодрать тебя прямо на этом столе», — шепнул ей на ухо, заставил Немури вздрогнуть. Немури опять же совсем не сопротивлялась, когда я уложил ее спиной на стол, а ее ножки положил себе на плечи, и наоборот, сильно завелась, смотря на меня мутными, возбужденными глазами. Едва я потянулся к своему ремню, намереваясь снять штаны, Немури громко сглотнула. «Что такое? Ты не будешь сопротивляться? Опять?» — спросил я, но не получил ответа. «Я хочу», — произнесла диаметрально противоположное тому, что говорила ранее. «Серьезно? Может, уже определишься, хочешь ты или нет?» — помассировал я переносицу. «Что-то у меня пропало настроение». Опустил я ноги растерянной женщины и шагнул назад. «Приходи ко мне, когда скажешь, чего на самом деле хочешь». Покинул я класс, оставив неудовлетворенную Немури. «Ох уж эти женщины, Сначала говорят одно, а потом другое, и черт поймешь, чего им на самом деле надо, а полночь еще и любительница садомаза, ее сложнее понять. Я попробовал использовать на ней телепатию, и получил ударную кашу, из «хочу не хочу». Если Немури захочет и дальше быть со мной в отношениях, пусть сначала определится, хочет она или нет. Лучше оставить ее сейчас, сомневаюсь, что она долго продержится неудовлетворенной. В конце концов, в нашу прошлую близость, я максимально постарался сделать ей приятно, чтобы ей захотелось еще. На выходных я прибыл в дедушкино додзё, у которого меня уже ждали мама с Ицукой. Добрый день, прекрасные дамы. Приветствую вас в додзё моего дедушки, здесь я с самого детства учился махать кулаками, и здесь мы будем тренироваться. Жду с нетерпением, воинственно проговорила Ицука. Я тоже, неуверенно сказала мама, и мы втроем вошли в додзё, через главный вход. А в додзё тем временем дедушка вовсю учил молодое поколение. На практике они взяли старика в плотное кольцо, но это никак не помешало деду брать за шкирку, по шпингалету и швырять их в остальную толпу. Естественно, все разбегались в стороны от живых и громко орущих снарядов. «Дедуля, ты, я смотрю, не теряешь хватку!» — громко крикнул я, обратив внимание всех на себя. «Хаэм, я удивлен, внук. Ты не заглядывал в додзё с тех пор, как пошел учиться?» Не ожидал увидеть меня дед, немного приподняв свои бровищи, а увидеть такой случай, как удивление деда, событий раз в 100 лет. «Это твой дедушка», — округлила глаза мама, видя перед собой огромную старую гору мышц. Да и Цука недалеко ушла, также округлив глазки. «А смысл? Ты уже научил меня всему, что знал», — легкомысленно ответил я и увернулся от очень быстрого удара сабура, который девушки рядом со мной даже не успели заметить. «Дед, не переживай, мои боевые навыки все так же на высоте», — сказал я на своеобразную проверку от дедули. «Проверим, не сейчас, на сегодня я занят обучением моих одноклассниц. Познакомься, это мама Яйоразу и Ицука Кинда, мои хорошие подруги», — представил я их. «Девочки, это мой дедушка, Мизуира Сабура, мастер будзюцу, каратист-пенсионер и просто добрый старичок с модной прической», — представил я его, под нахмуренные брови и сложенные руки деда. «Приятно познакомиться», — синхронно поздоровались они и поклонились. «Взаимно», — ответил он, и к девушкам он был настроен доброжелательно, аж морщины на его лице разгладились. «И долго мне теперь ждать правнуков, Акира?» — спросил он меня, смутив мама Ицуку. «Не торопи события, дед, давай уж лучше подсоби мне в обучении девочек. Мама Ицука, вон там раздевалка, переодевайтесь и давайте уже тренироваться», — указал пальцем на раздевалку, куда ушли смущенные девушки, и минут через 5 вернулись обратно. Девочки решили не заморачиваться, надев спортивную форму Юэй. «Нус, готовы?» — уточнил я. «Да, давай приступим», — завязала до этого были распущенные волосы в хвост мама, чтобы они не мешались. «Держись, Акира, сейчас получишь за все, что мне пришлось пережить», — увеличила она правую руку и сжала в кулак, а левой поманила меня пальчиком. Дед вопросительно приподнял одну бровь и посмотрел на меня. «Это вырезано из контекста», — мигом оправдался я. «Тренировки начались с того, что я сказал девушкам одновременно напасть на меня вдвоем, что они незамедлительно сделали. Ицука прямым ударом огромного кулака метила мне в лицо, а мама собиралась сбить меня с ног, созданным ее причудой, шестом. Пока я уклонялся, делал девушкам замечания, как лучше двигаться, и иногда сдвигая их атаки в стороны, открытыми ладонями. Я уже знаю, что у Кинде есть некоторый опыт в боевых искусствах, в особенности карате, а вот у мамы с этим дела были похуже. В ближнем бою сильно она полагается на оружие, и ей недостает боевых реакций. После, когда девушки немного подустали, я оперативно подключил деда к тренировкам, и пока я спарринговался с Кинда, дед учил мама приемам дзюдо, боя с посохом, так как это ее основное оружие, и отрабатывал приемы самообороны, пытаясь развить у девочки рефлексы. «Эта тренировка неэффективная», — заявил через час дед. «Когда я тренировал тебя, ты схватывал все очень быстро». «Дед, ты издеваешься, что ли?» — прервался я от спарринга с Ицукой. «Ты в первую же тренировку сбросил меня со скалы». Припомнил я свой первый опыт полета, а девушки не просто округлили, у них глаза вылезли из орбит от услышанного. «Для тебя это было безвредно, а вдогонку бросил валун», — добавил я, и Ицука с мама мигом потеряли весь боевой настрой. «Тренироваться мы продолжили, но девочки теперь сильно опасались деда, и то, что он решит им устроить экстремальную тренировку с максимальной эффективностью. В дадзё я помогал девочкам с подготовкой все выходные, а когда они подошли к концу, я дал им указания с упражнениями. К концу наших занятий мама не выглядела подавлена и даже улыбалась в нашей компании, несмотря на моего пугающего деда-терминатора. Глава 36. Конец триместра. Сейчас у Юи не лучшие времена, постоянные нападки прессы из-за допущенного нападения лиги и подверженных опасности студентов малость нагадили им репутацию. Чтобы лучше подготовить студентов к возможным нападениям в будущем, директор Низу совместно с учителями решил изменить практический экзамен. Это было сделано еще, потому что Юи неоднократно требовали закончить эксплуатацию боевых роботов, что использовали на вступительном экзамене и спортивном фестивале, из-за частых жалоб на увечья, полученные от роботов. Вместо этого, решили провести экзамен боем, 2-1, двое учеников против учителя. Идея хорошая, вот только лучше бы они тщательнее занимались мерами безопасности, так как я шпионил за лигой, я знаю, что они вскоре организуют повторное нападение. Лига обосновалась в здании, замаскированном под обычный бар. С помощью геолокации жучков, я быстро разузнал местоположение бара. Именно там сейчас базируется Шигараки Скурагири, а вот местоположение учителя неизвестно, Шигараки общается с ним по видеосвязи, и точно так же неизвестно, где они производят и хранят Ному. Я, конечно, мог попробовать взломать ноутбук Шигараки, через который он общается с ним, и так разузнать его местоположение, но это было слишком опасно, был риск выдать мой шпионаж. Можно попробовать поставить жучка на какого-нибудь Ному, чтобы отследить их второе логово, как вариант, конечно, не факт, что и в следующие нападения они будут использовать их, по крайней мере, они не говорили об этом. И вот вскоре наступил день X. Письменный тест достаточно прост, не думаю, что кто-нибудь вообще сможет завалить его. Сложнее всего приходилось Киришиме и Аяме. Киришима попросил поднатаскать его по предметам Кацуки, и думаю, он много натерпелся от вредной блондинки, что, однако, училась хорошо. А Аяма, по-моему, вообще не учился, чудила одним словом. Мина таки смогла сдать, с трудом, но смогла, как и Урарака. А вот кому не везло, так это Каминари, так как он не блещет большим умом, но и он с горем пополам сдал. Все-таки в Японии люди, даже самые ленивые, стараются относиться к учебе серьезно, а тут еще приятный бонус в виде поездки в летний лагерь, что еще сильнее мотивировал к учебе, ведь не сдавших скорее всего не пустят в летний лагерь. Не знаю, почему подросткам нравятся летние лагеря, как по мне, это та еще шляпа, это же время в лагере, можно потратить более продуктивно. Весь А-класс смог сдать письменную часть, но следом шло испытание куда сложнее. Всех студентов А-класса собрали вместе около парковки школьных автобусов, а напротив нас расположился весь учительский состав. Итак, практически экзамен начинается, объявила Изава. Разумеется, этот экзамен вы также можете завалить, поэтому, если хотите попасть в летний лагерь, вам придется постараться. Почему здесь так много учителей? Разумно спросила Джира. Не сомневаюсь, что вы заранее узнали, что может ожидать на этом тесте, поэтому вы наверняка представляете, что вас ждет, намекнула Изава на очередной бой с мусорными роботами, чему сильно обрадовалась Мина, что уже представляла, как она будет тусоваться в летнем лагере и Каминари, что экзамен будет проще некуда. Простите, этого не будет. Из-за определенных причин мы вынуждены изменить содержание экзамена с сегодняшнего дня, сказал Низу, выскочивший прямиком из ленты Изавы на шее. Очень эксцентричный у нас директор. Далее он подробно объяснил, как будет проходить новый тест, со своими правилами, победителями и проигравшими. Два студента против одного учителя, притом на каждого учителя надеты специальные браслеты, весом в половину веса учителя. В бою студенты могут победить двумя путями. Любыми способами нацепить на противника наручники, или сбежать к выходу полигона. Для победы достаточно убежать одному студенту. Как и в испытании битвой, команды делятся на героев и злодеев, в роли которых учителя. Героям разрешено использовать любые нелетальные способы для победы. Сам экзамен направлен на командную работу и координацию действий, использование местности и собственно выработку оптимальной стратегии, бежать или задержать преступника. И главное, на опыт настоящего боя. Студенты проиграют в двух случаях, если дееспособны или не смогли сбежать, победить за отведенное время, драться с учителями. Ошарашенно воскликнула Урарака. Именно, мы разбили вас на команды и выбрали каждому своего противника. Первыми идут Тодороки и Яйоразу, а вашим противником буду я, ухмыльнулся Айзава. Тут и гадать не надо, они будут драться против бомжа, потому что оба слишком сильно полагаются на свои квирки. Это делает их бессильными против стирания причуд Айзавы. Второй бой Бакугоу и Мизуира, объявила Айзава. Вашим противником, в этот момент, с неба около нас свалился всемогущий, всем своим видом демонстрируя угрозу. Буду я, сказал он то, что я с Бакугоу и так поняли. Я буду в команде с тобой, задумчиво проговорила Кацуки, будто ее не волновало, что нам придется драться или драпать со всех ног от самого сильного человека в мире. Собственно, меня определили в пару с Кацуки, потому что я плохо работаю в команде, а если и работаю, то делаю 90% работы, а Кацуки раздражает любая поддержка в ее сторону, не говоря уже о полном отсутствии командного духа, плюс ко всему мы не в лучших отношениях. Оставшихся студентов также поделили на пары, названная команда должна будут проехать на школьном автобусе вместе с учителем, до полигона, где и будут драться. Остальные же участники, выигравшие или проигравшие раньше времени, будут наблюдать в рубке, через видеокамеры. Лучше не теряйся в думах, мой прекрасный заместитель. Подошел я к задумчивой мама. А, да, хорошо, немного рассеянно ответила. Мизуира, как ты всегда побеждаешь? Спросила она. Просто беру и побеждаю. Я стараюсь не останавливаться в развитии, деградация неизбежно ведет к гибели. С каждым новым противником я становлюсь сильнее, потому понимаю, это не верхушка сил, нужно стараться еще сильнее, буквально рвать себе жилы для победы. Пусть я и Тодороки поступили в Юэй по рекомендации, все равно я значительно уступаю в силе и навыках. Обернулась она к Сика, что навострила уши. Я думала, что моим главным преимуществом является интеллект, но и здесь я проигрываю тебе, староста. Ты самый сильный и умный в нашем классе, а может и в школе, подавленно произнесла она. Не надо сравнивать меня и себя, заместитель. Просто перестань волноваться, Яйоразу, вы справитесь, наши тренировки не прошли для тебя даром. Но как я, эх, я положил руку на ее плечо, немного сжав, чтобы она собралась. Вот что я тебе скажу, можешь не верить в себя, верь в меня, верь в мою веру в тебя. Ободряюще улыбнулся я ей, а то она была прямо уж слишком напряжена. Мы справимся, утвердительно кивнула Сёка и взяла мама за руку, крепко сжав ее ладонь, как бы поддерживая свою подругу. Дам вам небольшую подсказку. Вы уже знаете, сила Айзавы завязана на его зрении. Он не станет атаковать в лоб, а будет выжидать определенный момент. Лучшим вариантом будет ослепить его, тогда он не сможет использовать причуду. Как и ожидалось от тебя, староста, ты уже придумал тактику для победы, над Айзавой-сенсеем может сработать, если нам удастся застать его врасплох. Приободрилась мама, чуть более уверенная в себе. И в этот момент Сёка резко поравнялась со мной и поцеловала на глазах у всего класса. Причем поцеловала с языком, и не волнуясь о зрителях запрыгнула на меня, и мне пришлось схватить ее за сочные ягодицы, дабы она не упала. Целовались мы где-то с минуту, пока у Сёка не закончился кислород в легких, и она не отлипла от меня, жадно хватая воздух ртом. «Спасибо за поддержку, любимый!» Немного смущенно поблагодарила она меня. «Я Йоразу, чмокни что же, меня на удачу!» Предложил я ошарашенной мама, что с открытым ртом застыла на месте, но она ничего не успела ответить, как Сёка утянула ее в автобус. «Нет, ну ладно, ушел я к рубке, так как мой бой будет последним. КХМ, какие резвые нынче дети!» Сконфуженно сказал всемогущий. «Несправедливо!» Упал на колени Динки с разочарованным лицом. «Я поступил в Юэй, чтобы кадрить девчонок. Почему он? Какой ты идиот!» Прямолинейно, в своей манере, обозвал Динки, Кьёка, воткнув ему в ухо ушной трекер, отчего тот заорал, катясь из стороны в сторону, по земле и держась за ухо. «В такие моменты понимаешь, что только настоящие мужики получают все внимание», немного расстроенно проговорил Киришима. Акира грустно опустила глазки Ачика. «С того самого раза мы ни разу не поговорили. Урарака не понимает, как так вышло и что ей теперь делать. В общем, ведет себя как простая девочка-подросток, мало что знающая об отношениях. А я говорила, что он извращенец, ква», проговорила Асуи. «Кинда, «Ты же вроде стажировалась со старостой», — нахмурилась Кьёка, обратившись к Рыжей. «Ага», — добавила Кинда, с немного покрасневшими щеками. «Ясно», — мигом все поняла по ее реакции она, видимо, вспомнила, как я недавно лизался с тремя барышнями. Самого негатива или отвращения ко мне, Кьёка, не испытывает, скорее уж я ей нравлюсь, но она очень стеснительная, и моя кобелиная натура немного портит ее впечатление обо мне. «Хватит, прекратить этот балаган, всем остальным, живо в рубку», быстро разогнал всех Айзава, сверкнув своими зенками. «Вообще, я стал этаким объектом перемывания косточек у девочек, и говорят они о том, какой я нехороший, гадкий и вообще злобный черт, соблазняющий девочек, и все они испытывают ко мне симпатию. Теперь я ни капли не жалею о том, что научился телепатии, понять чувства девочек стало гораздо проще. Команда из Киришимы и Сата сражаются против Цементоса. Про их бой можно сказать только одно – бой на истощение. Оба парня, особо не вдумываясь в тактику, пошли в бой напролом. Цементос охранял выход, создавая множество бетонных плит, через которые пробивались Сата и Киришима, но парни быстро выдохлись, из-за чего потерпели поражение. Команда из Асуи и Такоими против героя Эктоплазма, преподавателя математики. Сам Эктоплазм одет в бежевый плащ, на голове у него шлемовидная маска, обнажающая его деформированную челюсть. Помимо этого, у него отсутствуют ноги, он потерял их при исполнении обязанностей, вместо них у него специальные протезы, которыми он умело бьет. Причуда Эктоплазма – это созидание клонов. Из-за рта он производит эктоплазматическое вещество и трансформирует их в клонов. Всего он может производить около 30 клонов. Способность интересная, но такие клоны не преобладают большой прочностью. А еще эктоплазм может из всего доступного вещества, может создать большого 10-метрового клона. Правда, так он не может больше создавать клонов, но Асуи и Такоими и здоровенного клона хватило, чтобы напрячься, и вскоре гигантский клон схватил их обоих. Победить им удалось только благодаря смекалке Асуи, что из-за физиологии лягушку, смогла проглотить наручники, а после выблевать их и незаметно передать темной тени Такоими, нацепившей наручник на протез эктоплазма. Мама и Сёка достался трудный противник, а Айзава, помимо неудобного для них квирка, еще и обладает обширными боевыми навыками. Девочки послушались моего совета и стали специально выжидать момента, когда Сатриголова нападет на них. Собственно, это и случилось. Айзава внезапно напал на них с воздуха и заблокировал причуду, Сёка незамедлительно напав на нее, и мама пришлось помогать сокоманднице. Тренировки для мамы действительно не прошли даром, какое-то время у них даже получалось сдерживать Айзаву, а затем, когда он хотел разорвать дистанцию, они ослепили его. Мама заранее создала десяток светошумовых гранат, спрятанных внутри матрешек, дабы Сатриголова не понял их намерений. И пока Сатриголова был ослеплен красотой русской матрешки, девушки нацепили на него наручники. Собственно, победили они благодаря моей подсказке, но победили же. При других обстоятельствах, они навряд ли смогли бы одолеть Сатриголову, но удача была на их стороне. Далее был поединок Иды и Аджира против героя-погрузчика. Его имя Хигари Маиджима, он полуголый рыжик мужик со шлемом, напоминающим ковш, а его квирк, это железные когти, с помощью них он может зарываться под землю. Тут ничего интересного, Аджира залез верхом на Иду, и они просто сбежали. Ачикая Аима против 13-й. Опять же противостояние было быстрым, сначала ребята проигрывали, и единственное что могли, это изо всех сил держаться за перила, пока их пытается засосать квирк 13-й. Костюм Аямы имеет специальные призмы, в которых собирается энергия, и так он может стрелять лазером не только из живота, вот только это бесполезно против черной дыры 13-й, свет она тоже может поглощать в тот момент, когда казалось, что они уже проиграли. Аима что-то сказал, отчего Урарака вдруг отпустила перила и схватилась за покрасневшие щеки, и улетела на скорости к неожидавшей подобного 13-й, и немедля заломила ей руки за спину, нацепив наручники. Ачика стажировалась у героя Ганхеда, он научил ее приемам самообороны, которые она продемонстрировала. А вот Аима оказался здесь вообще бесполезен. Против команды из Кьёки и Коды выступил сущий миг на полигоне, имитирующим лесную местность. В прямом бою они решили не сражаться, так как крик мика может разорвать барабанные перепонки человека, как раз плюнуть. В этот раз инициатором действия выступила Кьёка, поскольку Каджи при своих больших габаритах, Крайне пугливый паренек, особенно боящихся насекомых, коих в лесу предостаточно. Кьёка кое-как смогла заставить его использовать причуду на насекомых, чтобы они отвлекли Хизаши из-под земли, куда его звук не доходит. И пока Ямада отбивался от букашек, они смогли сбежать. В дуэте Шаджи и Хагакури противником был учитель Снайп, квирк которого заставляет выпущенные им пули из пистолета следовать за целью, на которую он смотрит. Короче, это такая урезанная версия телекинеза. Да и сам Снайп выглядит так и ковбой. Про их бой много не скажу, Шаджи отвлекал учителя, а Хагакури нацепила на него наручники, так как он банально ее не видел. Следующий бой Мина и Кинда против директора Низу, и этот поединок был пока что самым необычным. Дело в том, что причуда директора высокий интеллект, и он настолько высок, что буквально может анализировать и предсказывать следующие действия противника на чистых вычислениях. Директор заранее подготовился, перекрыв путь к отступлению, а сам засел на строительном кране, и им же крушил полигон, подгоняя Минускинда. И вот, я, Асуи, Ида и вернувшаяся мама смотрели, как безумный медведь смеется а-ля маньяк Вивисектор, попивая чаек. Ни Мина, ни Кинда просто не знали, что им делать, и единственное, что пришло им в голову, это бежать. Бежать со всех ног. К сожалению, Низу был банально умнее их, без труда гоняя их по всему полигону, пока у них не вышло время. Не бой, а догонялки какие-то. Прокомментировал я увиденное. Ква, жалко, что девочки проиграли. Сказала Асуи, что уже вернулась с полигона с такоими, и наблюдала за остальными с монитора вместе со мной. Акира, ты встречаешься с Сёка? Извини за грубость, но многие в нашем классе думали, что у тебя отношения с Миной. У меня отношения и с Сёкой, и с Миной, и я был бы не против, если один милый лягушонок тоже признается мне в чувствах. Недвусмысленно намекнул я на нее. Даже и не надейся, Ква, я приличная девушка. Категорично отказала она, но вот ее мысли говорили об обратном. Эй, а кто дерется дальше? Вошла в рубку Кьёка. Дальше будет бой серой Каминари, Ква, ауч. Схватилась Кьёка за кровоточащее ухо. Видно, громкий крик Мика постарался. В следующий раз, будь осторожнее, Кьёка, не стоит рисковать своим здоровьем для победы. Поводил я окутанной жизненной энергией рукой у уха Джира, залечив повреждение. Спасибо, староста. Поблагодарила она меня. Предпоследним бой, серой Каминари против Полночь. Вот тут, студенты проиграли ровно через минуту, после начала теста. Полночь банально вырубила их обоих своим усыпляющим ароматом. При этом Немури была крайне раздраженной, из-за недавнего облома со мной, и не церемонилась с ними, дополнительно отхлестав школьников своей плеткой, двояко как-то прозвучало. Теперь, наш выход, Кацуки. Обратился я к блондинке, облокотившейся о стену, и раздумывающей над чем-то. Не указывай мне, что делать, смазливая рожа. Иди вон, лежись с двумордой. Вдруг, снова набычилась на меня Кацуки и ушла, ну хоть не орала, как обычно. Это будет тяжело. Вздохнул я, и Джира даже ободряюще потрепала меня по плечу. «Надеюсь, вы хорошо подготовились», — громко произнес Ташинари, стоя у ворот полигона и уперев руки в бока. «Лучше сами готовьтесь, всемогущий. Готовьтесь, что я надеру вам зад», — бесцеремонно ответила Кацуки.